Скандал на ниве образования. Наш премьер-министр Тони Блэр использовал аргумент разнообразия в Палате общин, отвечая на требования члена парламента Дженни Тонга объяснить, почему правительство субсидирует школу на северо-востоке Англии, в которой, практически единственный случай в Великобритании, преподают библейский креационизм буквалистского толка. Господин Блэр ответил, что было бы жаль, если бы наша озабоченность по этому поводу помешала создать в стране как можно более разнообразную систему образования. Речь в данном случае шла о колледже Эммануэл в городе Гейтсхед, входящем в число основанных по инициативе правительства Блэра так называемых городских академий. Богатых спонсоров приглашают внести относительно небольшую сумму. В случае Эммануэла 2 миллиона фунтов стерлингов, которая дает право на получение от правительства гораздо большей суммы. 20 миллионов на школу, плюс бессрочная оплата текущих расходов и зарплаты сотрудникам, а также право контролировать школьную программу, назначать большинство школьных попечителей, устанавливать правила приема и исключения учеников и еще многое другое. 10% бюджета Эммануэла поступает из кармана сэра Питера Варди, преуспевающего торговца автотранспортом, горящего весьма похвальным желанием дать современным детям образование, которого ему получить не удалось, и менее похвальным – вбить детям в головы собственные религиозные убеждения. Примечание. Мэнкен оказался в данном случае пророком, заявив: «В глубине души каждого евангелиста живет несостоявшийся торговец автомобилями». Конец примечания. К сожалению, Варди связался с группой фундаменталистски настроенных по американскому образцу учителей во главе с Найджелом Маккойдом, который одно время работал директором Эммануэла, а нынче возглавляет всю группу школ Варди. Уровень научного образования господина Маккойда можно определить по его уверенности в том, что мирозданию не более 10 тысяч лет, а также последующие реплики. «Взглянув на сложность человеческого организма, невозможно поверить, что мы возникли из большого взрыва или что мы были обезьянами. Если внушать детям, что их жизнь не имеет цели, что они просто химические мутации, уверенности в себе у них не прибавится». Ни один ученый никогда не утверждал, что ребенок – это химическая мутация. Использование данного выражения в приведенном контексте – невежественная чепуха, аналогичная напечатанному в Guardian 18 апреля 2006 года заявлению главы церкви христианского быта в Восточном Лондоне, район Хакни, так называемого епископа Вейна Малколма, который оспаривает научные доказательства эволюции. Насколько Малколму удалось понять оспариваемое им доказательство – можно судить по следующему его утверждению. «Наблюдается отсутствие ископаемых остатков промежуточных стадий эволюции. Если лягушка превратилась в обезьяну, разве не должны мы находить множество ископаемых лягузьян?» Поскольку господин Маккойд не является по профессии ученым, думается, будет справедливее обратиться к его начальнику, заведующему отделом естествознания Стивену Лейфилду. 21 сентября 2001 года господин Лейфилд прочитал в колледже Эммануэл лекцию на тему «Преподавание естествознания. Взгляд с библейской точки зрения». Текст лекции был опубликован на христианском веб-сайте www.christian.org.uk. Однако сегодня вы его там не найдете. Христианский институт удалил ее в тот самый день, когда я позвонил им, чтобы обратить их внимание на напечатанную 18 марта 2002 года в газете Daily Telegraph статью, в которой тщательным образом разнес эту лекцию в пух и прах. Однако в наше время из интернета трудно удалить что-либо насовсем. Скорость работы поисковых систем частично обеспечивается кэшированием информации, что неизбежно означает сохранение данных в буферной памяти какое-то время после удаления первоисточника. корреспондент газеты «Индепендент» по религиозным вопросам, расторопный английский журналист Эндрю Браун успел отыскать лекцию Лейфилда и, загрузив ее из буферной памяти Гугла, вывесил, защитив от удаления, на собственном веб-сайте. Наблюдательный читатель заметит, что выбор эпитетов в адрес URL сам по себе занимателен. Однако улыбка исчезает, стоит обратиться к содержанию самой лекции. Кстати, когда кто-то из любопытствующей публики обратился в колледж Эммануэл с просьбой объяснить, почему лекцию удалили с веб-сайта, он получил из школы следующий увертливый ответ, записанный тем же Эндрю Брауном. «Колледж Эммануэл оказался в центре дебатов по поводу преподавания в школе креационизма. В колледж поступило несообразно огромное количество телефонных звонков из различных средств массовой информации. Это отнимает у директора и руководства колледжа весьма много времени. Наши сотрудники имеют множество других обязанностей. Чтобы облегчить им работу, мы временно удалили лекцию Стивена Лейфилда с нашего веб-сайта». Неудивительно, что школьным должностным лицам приходится тратить много времени на объяснение журналистам своего отношения к преподаванию креационизма. Но зачем тогда удалять с веб-сайта текст лекции, призванной предоставить именно такое объяснение? Почему бы не порекомендовать журналистам ознакомиться с ней и сэкономить себе таким образом массу времени? Дело в том, что лекцию заведующего отделом естествознания удалили по другой причине. Там было что скрывать. Ниже приводится один из первых абзацев лекции. «Хочу с самого начала заявить, что мы отвергаем, возможно, непреднамеренно распространенное Фрэнсисом Бэконом в XVII веке мнение о том, что существуют две книги, то есть книга природы и священное писание, из которых независимо можно извлекать истинное знание. Мы, напротив, твердо придерживаемся мнения, что Господь говорит со страниц священного писания авторитетно и непогрешимо. Каким бы уязвимым, старомодным или наивным не показалось такое заявление на первый взгляд, особенно современной неверующей аудитории, прикованной к телеэкранам, мы не сомневаемся, что на этом прочном основании можно успешно строить будущее. Тут надо покрепче ущипнуть себя. Просто необходимо убедиться, что это не сон. Ведь перед нами не какой-нибудь балаганный проповедник из Алабамы, а глава отдела естествознания, финансируемой британским правительством школы красы и гордости Тони Блэра. В 2004 году господин Блэр сам, будучи набожным христианином, лично провел церемонию открытия очередного пополнения заведения из когорты школ Варди. Может быть, разнообразие действительно является благом, но такое разнообразие переходит в сумасшествие. Далее Лейфилд начинает по пунктам сравнивать науку и священное писание, каждый раз при возникновении разногласия заключая, что нужно отдать предпочтение мнению Библии. Обратив внимание, что в национальный учебный план нынче включены основы геологии, Лейфилд говорит: «Полагаю, что всем, кто собирается преподавать этот раздел естествознания, будет особенно полезно ознакомиться с исследованиями Уиткома и Морриса по геологии потопа». Да-да, так называемая геология потопа. Это именно то, что вы думаете. Речь идет о Ноевом ковчеге. Ноев ковчег. И это вместо того, чтобы поведать детям захватывающую правду о том, что Африка и Южная Америка когда-то были одним континентом, а сейчас расползаются друг от друга с такой же скоростью, с какой у нас растут ногти. Вот вам еще несколько перлов Лейфилда, заведующего отделом естествознания, о том, как теория всемирного потопа объясняет возникновение объектов, на формирование которых, согласно реальным геологическим данным, потребовались сотни миллионов лет. В нашей общей системе геофизических знаний необходимо признать историческую подлинность описанного в книге «Бытия», главы 6-10, «Всемирного потопа». Если библейское повествование дошло до нас в целости и приведенные генеалогические перечни, например, «Бытие», глава 5, стих 1, «Паралипоменон», глава 1, «Матфей», глава 1, и «Лука», глава 3, достаточно исчерпывающие, то приходится заключить, что эта глобальная катастрофа произошла сравнительно недавно. Ее последствия можно встретить повсюду. Основным подтверждением служат содержащие окаменелости осадочные породы, значительные запасы углеводородного топлива, уголь, нефть и газ, а также упоминание Великого потопа в фольклоре различных народов мира. Практическая возможность сооружения ковчега, в котором в течение года, пока не спадет вода, можно содержать представителей различных животных, была замечательно продемонстрирована Джоном Вудморапом и многими другими. Такие заявления, по-моему, даже хуже, чем болтовня невежд, вроде процитированных выше Найджела Маккуойда и епископа Вейна Малколма. Потому что Лейфилд естествознание изучал. Вот еще поразительный пассаж. Как уже говорилось в начале, христиане, не без веских на то оснований, считают библейские Ветхие и Новые Заветы надежным источником информации о том, чему следует верить. Это не просто религиозные документы. В них содержится истинное описание истории Земли, и мы не можем позволить себе его игнорировать. Утверждение о буквальном изложении в Священном Писании геологической истории Земли достаточно, чтобы заставить вздрогнуть любого уважаемого теолога. Мы с моим другом, епископом Оксфордским Ричардом Харрисом, написали Тони Блэру совместное письмо, которое также подписали 8 епископов и 9 ведущих ученых. В число 9 ученых вошли тогдашний президент Королевского научного общества, бывший ранее главным научным советником Тони Блэра, директор Музея естественной истории и, возможно, самое уважаемое лицо Великобритании, сэр Дэвид Аттенборо. Среди епископов были 1 католический и 7 англиканских, все выдающиеся религиозные деятели из разных уголков Англии. Из администрации премьер-министра мы получили казенный ответ, в котором упоминались демонстрируемые школой хорошие экзаменационные результаты и положительный отзыв официального агентства Офстед, инспектирующего школы. Похоже, господину Блэру не пришло в голову, что если инспекторы Офстеда пишут хвалебный отчет о школе, глава отдела естествознания, который во всеуслышание заявляет, что Вселенная появилась позже, чем была одомашнена собака, то, возможно, что-то не совсем в порядке со стандартами самой инспекции. Но, пожалуй, наиболее тревожной частью лекции Стивена Лейфилда оказалось заключение «Что можно сделать?», в котором он предлагает стратегии поведения тем из учителей, кто пожелает включить фундаментальное христианство в школьные уроки естествознания. Вот что он, в частности, советует учителям-естественникам. Не пропускать ни одного случая упоминания или подразумевания в учебниках, экзаменационных вопросах или высказываниях гостей школы мнения об эволюции или колоссальном возрасте Земли, миллионы или миллиарды лет, и вежливо указывать на возможную ошибочность этого мнения. Там, где это возможно, мы должны приводить альтернативное и всегда лучшее библейское объяснение обсуждаемых фактов. По ходу лекции мы рассмотрим несколько примеров из физики, химии и биологии. Остальная часть лекции Лейфилда представляет собой просто-напросто пропагандистское руководство, материалы для религиозных учителей биологии, химии и физики, желающих, не выходя за рамки национальной школьной программы, перевернуть основанное на фактах научное образование с ног на голову и подменить его священным писанием. 15 апреля 2006 года один из самых опытных ведущих радиостанции BBC Джеймс Нотей взял интервью у сэра Питера Варди. Главной темой интервью было проводившееся полицией расследование отвергаемых Варди обвинений в том, что правительство Блэра предлагало состоятельным лицам взятки, дворянские и рыцарские титулы в обмен на спонсорство школ, так называемых городских академий. Помимо этого, Нотей задал Варди вопрос о креационизме, и тот ответил, что категорически отрицает факт преподавания ученикам Эммануэла креационизма и теории так называемой «молодой земли». А один из выпускников Эммануэла, Питер Френч, с такой же категоричностью заявляет: «Нас учили, что возраст земли составляет 6000 лет». Примечание. Чтобы вы лучше представили масштаб ошибки, поясняю. Это все равно, что сказать, будто расстояние между Нью-Йорком и Сан-Франциско составляет 700 метров. Конец примечания. Кто из них прав? Наверняка утверждать мы не можем, но в лекции Стивена Лейфилда стратегия преподавания естествознания очерчена довольно откровенно. Интересно, читал ли Варди безапелляционный манифест Лейфилда? Неужели он на самом деле не в курсе того, чем занимается заведующий отделом естествознания его школы? Питер Варди сколотил состояние, торгуя подержанными машинами. Но решились бы вы после этого купить у него автомобиль? И продали бы вы ему школу, как это сделал Тони Блэр, за 10% от ее реальной стоимости, добавив для круглого счета обязательство оплачивать все текущие расходы? Проявляя снисходительность к Блэру, предположим, что сам он, по крайней мере, текст лекции Лейфилда не читал. А нынче, думаю, было бы слишком наивно надеяться, что он обратит на нее внимание. Директор Макуайд выступил с поражающей высокомерным самодовольством защитой позиции школы. Ему самому она явно кажется проявлением широты кругозора. «Лучшим примером может служить лекция, которую я читал в одном из старших классов для 16-17-летних учеников. Один из них, Шакиль, заявил: „Все написанное в Коране – истинная правда“. Ему возразила Клэр: „Нет, правда написана в Библии“. И мы начали обсуждать, в чем их мнения сходны и в чем кроются разногласия. Мы сделали вывод, что оба они одновременно правы быть не могут. И в конце я сказал: „Извини, Шакиль, но ты ошибаешься. Правда в Библии“. А он ответил: „Извините, господин Макуайд, но это вы ошибаетесь, правда в Коране“. И по окончании лекции они пошли на обед, продолжая обсуждение. Именно к этому мы и стремимся. Мы хотим, чтобы дети осознавали, во что они верят, и умели защитить свою веру». Как трогательно. Шакиль и Клэр рука об руку идут в столовую, продолжая бурно спорить, защищая свои несовместимые убеждения. Но что в этом хорошего? Не кажется ли вам, что нарисованная господином Макуайдом картина довольно прискорбна? Чем, в конце концов, Шакиль и Клэр могут подтвердить состоятельность своих доводов? Какие убедительные факты каждый из них может предложить оппоненту, чтобы дебаты стали полезными и плодотворными? Каждый подросток просто-напросто утверждает, что его или ее священная книга лучше. Вот и все. Насколько нам известно, дальше этого аргумента они не пошли. Да дальше пойти и невозможно, если вам внушили, что истина познается из священного писания, а не из анализа фактов. Образование Клэр и Шакиль не получили. Совершив по отношению к ним насилие, не физическая, но интеллектуальная, школа во главе с директором их предала. И опять о пробуждении сознания. И вот еще одна трогательная картина. Разыскивая незадолго до Рождества воплощающий праздничное настроение образ, ежедневно читаемая мною газета «Индепендент» напечатала сентиментальную экуменическую сценку из школьной рождественской пьесы. В подписи к фотографии с гордостью заявлялось, что роли трех волхвов исполняли четырехлетние Шадрибиит, Сикх, Мушараф, мусульманин, и Адель, христианка. Трогательно, очаровательно. Думаю, ни то и ни другое. Скорее, нелепо. Как порядочному человеку может прийти в голову, что на четырехлеток допустимо навешивать ярлыки теологических установок и мировоззрения их родителей? Чтобы понять справедливость моего утверждения, представьте себе аналогичную фотографию со следующей подписью. Четырехлетний Шадрибиит, кейнесианец, Мушараф, монетарист, и Адель, марксистка. Вы не сомневаетесь, что в редакцию хлынул бы поток жалоб? Конечно, хлынул бы. Но благодаря странно привилегированному положению религии в данном случае никто и не подумал возмутиться, как никто никогда не возмущается в других подобных ситуациях. Или представьте реакцию на такую подпись. Четырехлетний Шадрибиит – атеист, Мушараф – агностик, и Адель – светская гуманистка. В отношении родителей могло бы, пожалуй, начаться расследование с целью проверки их методов воспитания. У нас в Великобритании не существует конституционного отделения церкви от государства, и родители-атеисты, как правило, не желая идти против течения, позволяют школам обучать детей в лоне господствующей религии. На веб-сайте the-brights.net результат американской инициативы поменять имеющий негативную окраску термин «атеист» на «брайт» способный, аналогично тому, как гомосексуалисты успешно ввели в обиход «геи» радостные. В отношении членства детей установлено следующее справедливое правило. Решение о членстве на сайте имеет право принять только сам ребенок. Ни один молодой человек, которому сказали, что он или она должны обязательно или желательно вступить в Брайты, не может вступить в Брайты. Попробуйте только представить церковь или мечеть с аналогичными ограничивающими правилами членства. Но разве по совести не следовало бы обязать их поступать именно так? Я, кстати, записался в Брайты отчасти потому, что любопытно проследить, можно ли путем меметического проектирования вживить подобный термин в язык. К сожалению, не знаю, но желал бы узнать, было ли слово «гей» запущено по специально разработанному замыслу, или оно привелось случайно. Компания Брайтов, замечу, не имела поначалу большого успеха из-за яростных протестов некоторых атеистов, которые панически боялись, что их обвинят в заносчивости. Движение «Gay Pride» не страдает подобной ложной скромностью и, возможно, по этой причине добилось большего успеха. В одной из предыдущих глав я уже говорил в общих чертах о пробуждении сознания, приводя в пример достижения феминисток, благодаря которым мы уже начали вздрагивать, когда кто-то говорит «мужи доброй воли» вместо «люди доброй воли». Сейчас же я хочу коснуться пробуждения сознания еще в одном вопросе. Думаю, у всех должно возникать неловкое чувство, когда о маленьком ребенке говорят, что он принадлежит к той или иной религии. Малыши еще не доросли до понимания жизни, морали и происхождения Вселенной. От фраз типа «ребенок христианин» или «ребенок мусульманин» должно передергивать, как от царапания ногтем по грифельной доске. Вот отрывок из передачи ирландской радиостанции KPFT-FM от 13 сентября 2001 года. Лоялисты пытались помешать школьницам-католичкам пройти в помещение начальной школы Святого Распятия для девочек на улице Ардойне в северном Белфасте. Офицеры королевской полиции Ольстера и солдаты армии Великобритании были вынуждены разогнать блокировавших вход в школу протестантов. Для беспрепятственного прохода детей в школу пришлось воздвигнуть вдоль дороги заградительные барьеры. Лоялистская толпа улюлюкала и выкрикивала религиозные оскорбления в адрес детей, самым младшим из которых было не больше 4 лет, и сопровождавших их родителей. На подходе к воротам школы в детей и родителей полетели бутылки и камни. Конечно, порядочный человек не может не возмутиться, читая об испытаниях, выпавших на долю несчастных девчушек. Мне, однако, хотелось бы, чтобы аналогичное возмущение возникало и от самой идеи называть их школьницами-католичками. Как я уже указывал в главе первой, лоялисты – это сладкоречивый североирландский эвфемизм, обозначающий протестантов, а националисты – это католики. Господа без зазрения совести, именующие детей католиками и протестантами, не решаются применять эти ярлыки к взрослым террористам и бунтующим толпам, хотя те этого заслуживают куда в большей степени. В нашем обществе, включая его нерелигиозных членов, не встречает возражений возмутительная идея о разумности и целесообразности внушения малолетним детям религиозных взглядов родителей. Никто не возражает против навешивания на детей религиозных ярлыков. Ребенок католик, ребенок протестант, ребенок иудей, ребенок мусульманин и тому подобное. Хотя аналогичных нерелигиозных ярлыков нет и в помине. Ни детей консерваторов, ни детей либералов, ни детей республиканцев, ни детей демократов. Пожалуйста, прошу вас, пробудите свое сознание, и каждый раз, когда вы с этим столкнетесь, не упускайте случая вмешаться и поправить говорящего. Ребенок не христианин, не мусульманин, но сын или дочь родителей христиан или родителей мусульман. Такое именование, кстати, неплохой способ пробудить сознание и у самого ребенка. Услышав, что он или она ребенок родителей мусульман, дитя поймет, религия – это что-то такое, что можно, став взрослым, самостоятельно выбрать или отвергнуть. Нельзя также не согласиться с пользой сравнительного изучения религий. Мои собственные сомнения, бесспорно, впервые зародились в возрасте примерно 9 лет, когда я узнал, не в школе, но от родителей, что христианская религия, в лоне которой шло мое воспитание, лишь одна из большого ряда несовместимых друг с другом религиозных систем. Многих сторонников религии смущает это обстоятельство. После вышеупомянутой публикации в Independent, где рассказывалось о рождественской пьесе, редакция не получила ни одного письма с протестом против религиозных ярлыков, навешанных на 4-леток. Точнее, единственный негативный отклик был получен от организации «Компания за настоящее образование», глава которой Ник Ситон заявил: «Многоконфессиональное религиозное образование очень опасно, потому что детям в школах нынче внушают, будто все религии имеют одинаковую ценность, и поэтому получается, что их собственное ничем не лучше других». Все верно. Именно это и имеется в виду. Вышеназванному господину есть о чем беспокоиться. В другой раз он же провозгласил: «Нельзя представлять все вероисповедания как одинаково ценные. Каждый имеет право считать, что его вера лучше других, будь то индусы, иудеи, мусульмане или христиане. Иначе какой смысл вообще верить во что-либо?» Вот именно. Какой смысл? И как же очевидна нелепость всей ситуации? Эти вероисповедания несовместимы друг с другом. Иначе зачем считать, что твоя вера лучше других? Следовательно, большая часть религии не может быть лучше остальных. Пусть дети изучают различные вероисповедания, замечают их несовместимость и делают из этой несовместимости собственные выводы. Что же касается истинности религий, то пусть дети сами решают вопрос, когда подрастут.